он сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год. Потому что на дворе 2000... Иллюзия грани is back! Наш любимый год 2007. Все, кто со мной, качайте головой. Ставьте лайки, поднимайте пальцы вверх. Мы вернулись, чтобы раскачать всех. Наш любимый год 2007. Все, кто со мной.